Глава 3. Индийский океан. Чтобы получить дополнительную пару узлов скорости и сэкономить уголь, эскадра прошла Иванским морем и к Мадагаскару отправилась попутным южным пассатным течением. Даже с учетом небольшого крюка в пути, несколько тысяч тонн экономии это приносило. К тому же поймали и прихватили с собой еще один угольщик из Австралии, направлявшийся в Нагасаки. Индийский океан встретил, если не штормом, то очень сильным свежаком. Броненосцы валяло с борта на борт так, что даже у бывалых моряков ком начинал подкатывать горлу. И так почти двое суток. На завтрак, обед и ужин в кают-компании «Пересвета» собирались далеко не все офицеры. Отец Вениамин так вообще не поднялся к общему табльдоту ни разу, хотя свои службы ежедневно в корабельной церкви проводил. Юные мичмана сперва подшучивали по его поводу, но ежедневно видели, что, несмотря ни на что, корабельный священник, пусть и с лицом нежно-зеленого цвета, проводит молитвы в соответствии с распорядком. Это вызывало уважение. Груз Бьянки был первым распределен по кораблям. Старались как можно меньше износить механизмы на переходе через океан и использовали для этого самый качественный уголь. Сам угольщик был отпущен в Коломбо. Саймонов, свободный от вахты, лежал в койке в своей каюте и в очередной раз, не отрываясь, смотрел на мундир с белым крестиком на оранжево-черной ленте. «Я георгиевский кавалер. Не может быть. Не верю. Самая почетная награда офицера на моей груди. А ведь за что? Ну, не ранило бы Александра Васильевича, не попади дуриком мина в японский истребитель, и был бы я все тем же заурядным мичманом. Да и был бы. Утопили бы нас японцы за милую душу, как много на войне и в судьбе решает случайность». Теперь еще сильнее хотелось уцелеть в этой войне, приехать домой в Петербург, пройти под руку с Оленькой по улицам, которые были родными и близкими, почувствовать восхищенные взгляды прохожих, побывать в гостях у знакомых в разной степени людей. Как хотелось дожить до всего этого. Лейтенант встал с койки и подошел к иллюминатору. Господи! С севера наплывали множество дымов. Через небольшой кругляшок корабельного окна не было возможности рассмотреть количество всех судов, но их явно было больше десятка. Тревоги объявлено не было, но все равно это было так необычно, что Василий, накинув китель и прихватив бинокль, вышел из каюты и поднялся на верхнюю палубу. На ней, у правого борта, уже стояло несколько офицеров. «Что случилось, господа?» — спросил Саймонов, подходя к фальшборту. «Кажется, Тога», — ответил мичман Виткев. «Как он нас выследить умудрился?» Скинув бинокль глазам, Василий действительно увидел очень знакомые силуэты. «Микаса, Асахи, Сикисима, Фудзи, Есима. Значит, не утонул все-таки, починили, сволочи. Крейсера». Все главные силы японцев, пользуясь преимуществом в скорости, неумолимо настигали русскую эскадру. Уже заорали горны и загрохотали барабаны, призывая всех на места, и офицеры стали разбегаться по своим постам согласно боевому расписанию. «Но ведь этого не может быть», — упорно билось в голове лейтенанта. «Как Тога бросил свои коммуникации и всеми силами бросился искать нас в открытом океане за тысячи миль от берегов Японии? Найти иголку в стоге сена значительно легче». Но факт оставался фактом. Уже загрохотали пристрелочные выстрелы японцев. Уже стали подниматься фонтаны воды в местах падения их снарядов. Всплески неумолимо приближались к борту «Пересвета». «Странно», — подумал Василий, — «при ударе об воду уже не разрываются. Или они тоже решили перейти на бронебойные?» И вот уже накрытие. Снаряды гулко застучали по броне, но опять почему-то без разрывов. «Ваше благородие!» — кричал вестовой, колотя в дверь лейтенантской каюты. «Вас командир на мостик просит!» Саймонов ошарашенно приподнялся и сел в койке. «Надо ж такой хиней присниться!» «Сейчас буду!» Только что бежал по этим трапам во сне, усмехнулся про себя Василий, поднимаясь на палубу. Погодка была приятной, жарковато, конечно, но ветерок освежал достаточно чувствительно. Поднявшись на мостик, Саймонов козырнул командиру корабля и доложил о прибытии. «Василий Михайлович, адмирал сегодня планирует провести ночную тренировку по отбитию минной атаки. Озаботьтесь, голубчик, чтобы прожекторы не подвели. Проверьте, пожалуйста». «Конечно, Николай Иванович, не беспокойтесь. Разрешите идти?» «Нет, после обеда. Сейчас сниму пробу, потом вам в кают-компанию, ну а после займитесь. Вам же только проверить. Сколько я помню, прожекторы не ломались, просто чтобы подстраховаться. Что-то выглядите неважно. Вы здоровы?» «Все в порядке, просто уснул. Сам не заметил как. А тут срочный вызов», — смущенно улыбнулся лейтенант. А обед сегодня был. Давно уже за кормой корабля следовали стаи акул. Регулярно выбрасываемые пищевые отходы очень этому способствовали. Хотелось надеяться, что груз, привязанный к мешку с недавно умершим машинистом, достаточно быстро утащил его на глубину, и он не стал кормить рыб в буквальном смысле. Корабельный кок со знаковой фамилией Перец за время службы в Артуре многому научился у китайцев в плане кулинарии. И как-то у фитиля, место для курения на баке, высказал идею. Матросы Пушняков и Дубин, бывшие рыбаки, этой идеей здорово загорелись. Выпросив у боцмана несколько метров стального троса, изготовив в мастерской подходящий размеров крюк, соединив всю конструкцию с канатом и насадив сэкономленный коком кусок некондиционного мяса, с утра отправились на рыбалку, сбросив приманку с кормы. 200-килограммовая акула-молот клюнула почти сразу. Правда, на трофей такого размера никто из рыболов не рассчитывал. Чтобы вытащить это чудище, пришлось звать на помощь с десяток человек, находившихся поблизости. После 40 минут борьбы броненосца с рыбой победил броненосец. Акулу, подцепив баграми, вытащили на палубу. Ну, а уж Перец к обеду расстарался. Эссен, пробуя суп для команды из общего котла, удивленно поднял брови. Зачерпнул еще ложку. «Отнеси-ка ты мне, братец, в салон всю тарелку», — совершенно неожиданно попросил он кока. Обычно командир только пробовал пару ложек и одобрял еду к раздаче, а тут... «Николай Оттович, мы с офицерами хотели сегодня пригласить вас на обед в кают-компанию», — шепнул на ухо Эссену старший офицер Пересвета Дмитриев. «У мичмана Витгифта день рождения, не откажите». «Ну, если ваш кок для офицеров приготовил обед не хуже, чем для команды», — усмехнулся командир броненосца, — «то приду с удовольствием». Для офицеров был приготовлен суп из плавников акулы. Кроме того, паштеты из ее печени на закуску. На второе были отбивные из трофейной свинины с ананасовым соусом и рисом. Давно офицеры-броненосцы не обедали с таким удовольствием. Даже корабельный священник, не так давно отошедший от желудочной травмы, ел за обе щеки и решился попросить добавки акулевого супа. Учения по отбитию минных атак начались ближе к закату. Паровые катера, которые должны были имитировать вражеские миноносцы, ушли к северу и с заходом солнца стали подбираться к эскадре. Темнеет в экваториальных широтах быстро. Навстречу направлению ожидаемой атаки миноносцев вонзились бивни прожекторов и зашарили по водной глади. Со стороны атакующих катеров казалось, что сон архангелов размахивает огненными мечами, чтобы рассечь их корабли. Но лейтенанты мичмана, командовавшие вражьими силами, достаточно легко приближались к броненосцам и крейсерам. Некоторые из их корабликов попадали в лучи прожекторов, но достаточно быстро уходили в темноту. И вдруг, словно тряпкой провели по черной доске, стирая написанное мелом, один из русских броненосцев исчез. «Черт-те что!» — ругался Эссен, глядя на бесполезную иллюминацию, устроенную броненосцами и крейсерами. «Мы их все равно видим секунды или пару минут. И не всех к тому же. Да, черт. Лучше сейчас, чем в бою. Выключить боевое освещение. Все освещение. Вообще. Принять влево 3 румба. Машина, больше ход». В боевой рубке Пересвета все застыли в напряжении. «Взять прежний курс», — командовал Николай Оттович через 10 минут. Даже с противоположной от боя стороны русские корабли были достаточно хорошо различимы. «А если бы мы еще и с этих румбов атаковали», — подал голос Саймонов, стоявший на мостике вместе с командиром. «Да уж. Вот найдут ли нас?» «Не нашли». На Ритвизане подняли вверх луч прожектора, что означало окончание учений. Пересвет снова включил огни и пошел принимать на борт свои катера. Днем командира всех участвовавших кораблей и катеров Верем пригласил на борт Ритвизана для разбора ночных учений. В адмиральском салоне было не продохнуть. Влажный и, мягко говоря, теплый воздух, казалось, можно было резать ломтями. 20 офицеров ждали оценки адмирала, как школьники. Я вместе со своим штабом внимательно изучил рапорты командиров кораблей и катеров. Выводы неутешительны. Господа командиры кораблей, кто из вас захватывал прожектором катера на расстоянии менее 5 кабельтовых от борта? Подняли руки Сарнавский, Успенский, Шинснович. Но, Роберт Николаевич, ведь эти катера могли бы быть уничтожены раньше, на более дальних дистанциях. Мой крейсер неоднократно захватывал прожектором и удерживал в его свете несколько минут атакующие крейсера. Господа офицеры, командовавшие катерами, есть такие случаи, когда вы приближались к кораблям неосвещенными или освещенными на несколько минут? Повернулся к молодежи адмирал. Руки подняли 4. То есть минимум 2 минных попадания мы имеем, так? Крыть было нечем, командиры броненосцев и крейсеров понуро молчали. «Теперь вы, Николай Оттович, что это была за самодеятельность? Ни в коем случае не считаю ваши действия трусостью, но хотел бы услышать объяснение, почему вы покинули строй». «Роберт Николаевич, Я просто увидел весь этот праздник света и подумал, что при большом количестве атакующих миноносцев не спастись. И, погасив огни, вышел из строя, чтобы посмотреть, что из этого получится. «Меня не нашли, не так ли?» – посмотрел Эссен в сторону командиров, атаковавших отряд. Офицеры либо просто смолчали, либо покачали головами. «Так может, лучше научиться ходить так, чтобы вас не заметили, чем репетировать отбитие минной атаки, которой может и не быть?» «Нет, этому учиться тоже надо, но, по-моему, в первую очередь нужно научиться избегать самой атаки, разве нет?» «Какие будут мнения, господа?» — обвел глазами Верен присутствующих офицеров. «Что, совсем без огней? Так корабли же протаранят друг друга. Ухтомский был явно против таких экспериментов». «Может, послушаем сначала сторону атаковавшего отряд?» — усмехнулся Верен. «Прошу, господа, ваше мнение». «Разрешите мне?» — робко спросил мичман Витгефт. Получив разрешение, он продолжал. «Я сам в первую очередь хотел атаковать именно Пересвет, но когда он пропал, то броненосец действительно стал необнаружим. Если бы корабли не светили прожекторами, то и они были бы невидимы в ночи. Мы бы их ни за что не нашли, разве что в борт врезались». Другие молодые офицеры согласно закивали. «Так что, будем учиться ходить ночью без огней?» — весело спросил Верен у командиров кораблей. «Надо», — кивнул Иванов. «Опасно, но дело того стоит», — согласился Успенский. «В общем, не возражал никто. Ну, что же, каждую ночь с хорошей погодой будем пробовать. Для начала по несколько часов, а там все свободны». Первой же ночью попробовали идти двумя тройками. На всякий случай разошлись подальше группа от группы и шли держать за кормовой огонь переднего мотылота 3 часа. В избежании столкновений групп было открыто еще по одному бортовому огню, а в случае потери впереди идущего нужно было немедленно открыть все огни. Не потребовалось. На следующую ночь так прошли 5 часов, а потом каждую ночь шли, уже постоянно держась только за хвостик друг друга. Оказалось вполне реально ходить в темноте без огней. Вначале за штурвал ставили лучших рулевых, командиры постоянно находились в ходовой рубке, потом этому научили все, кому положено, и можно было оставить корабль на среднего рулевого и вахтенного начальника. Рулевые, правда, освобождались от угольных погрузок. А угольные погрузки в океане были сущим адом. На угольщики отправлялось до 1000 матросов с каждого корабля, больше всего с Пересвета и Победы. Эти броненосцы еще в Артуре были прозваны пожирателями угля. Матросы спускались в трюмы и в тропической духоте, в угольной пыли часами загружали мешки с углем. Сапоги, одежда на этих работах просто горели. На головы, чтобы не угробить без козырки, надевали либо челмы из ветоши, либо колпаки из парусины, либо даже шили мешки-наголовники с прорезями для глаз и рта. Угольная пыль еще долго скрипела на зубах, разъедала кожу в подмышках и в паху. Плевки матросов после этих работ были черными, как антрацит. Черные осколки угля быстро приводили мешки в негодность, и они расползались не только по швам. Часами и часами после погрузок матросы чинили их и штопали, а новых взять было негде. Не выдерживала не только ткань, людские организмы тоже сдавали. Не было случая угольной погрузки, чтобы после нее не хоронили бы в океане несколько человек. Но умирали люди и в обычные дни, от солнечных ударов, например. В Индонезии для офицеров приобрели пробковые тропические шлемы, а матросы были защищены от жестоких солнечных лучей все теми же бескозырками. Вода из опреснителей была отвратительной на вкус, ее старались сдабривать лимонной кислотой, а доктора требовали, чтобы в нее добавляли и соль, но зачастую ее пили просто так. Старший врач Пересвета Августовский специально собирал офицеров и просил, чтобы они объясняли матросам. «Как вы думаете, господа, от чего происходит с человеком тепловой удар?» «От перегрева, конечно». «Ничего подобного. Его можно получить и без особого перегрева. И наоборот, при жуткой жаре избежать. Он происходит от падения концентрации соли в крови. Если человеку долго жарко, то он много пьет. И при этом потеет. И, извините, мочится. При этом из организма выводится соль. И если она там не восполняется, то тогда в определенный момент и наступает тепловой удар. Объясните это матросам. Требуйте, чтобы немного соли в питьевую воду добавлялось. Но только не надо заставлять людей пить тузлук, как для засолки селедки. Щепотки соли на литр воды вполне достаточно. Письмо Василия Саймонова. Дорогая моя Оленька, сегодня мы, наконец, вышли в Индийский океан. Так что, можно сказать, счастливо спаслись от превосходящего противника. И пусть до ближайшего дружественного порта 1000 миль, но мы живы, и у нас остались наши корабли, и мы обязательно вернемся. Вернемся, чтобы больше никогда не уходить. И это будет сказка, ведь мне наверняка дадут отпуск, и мы снова увидимся. Все свободное время провожу за учебой. Ведь в случае чего мне может понадобиться не только знание каждой гайки на моем корабле, но и понимание, чего могут, а чего нет наши люди, машины и орудия. И чем больше я занимаюсь, тем больше нахожу всего, что еще надо было бы знать и уметь. И мне самому, и доверенным мне людям. Капитану это, кажется, нравится. И он сам уже раза три приглашал меня на беседы, где мы подолгу разбирали действия корабля и отряда в тех или иных ситуациях. Подумать только, еще совсем недавно морская стихия, разбушевавшись, бросала наш миноносец как щепку. А теперь, стоя на мостике огромного броненосца, я вижу, как могучие океанские волны в бессилии разбиваются об его таран, отступая перед мощью наших машин и воли наших людей. Мне кажется, что теперь и на войне, и в нашей с тобой любимой судьбе все наладится, и девятый вал проблем будет преодолен силой нашего ума, нашего духа и, главное, нашей любви. Из Индийского океана навсегда твой В.С.